Родители и дети. Отец и мать понесут ответственность, если не станут заботиться о своих детях и если не заботятся об их будущем. Если родители трудятся и откладывают немного денег, чтобы построить для детей дом или оплатить их обучение, то это не только не грех, но они и призваны так поступать. Грех, когда собирают деньги по страсти, по сребролюбию, по отсутствию веры в промысел Божий. Если дети пренебрегаемы родителями, не имеют от них помощи, то детям поможет Бог. Родители же будут осуждены за то, что оставили детей без попечения. Родители должны жить по-христиански и следить за своим поведением. Дети с малого возраста, когда и разговаривать еще не могут, начинают словно компьютер фиксировать все, что видят и слышат в доме. И если видят отца и мать дерущимися, ссорящимися, оскорбляющими друг друга, ведущими плохие разговоры, то они будто на дискету записывают все это в себе. А когда взрослеют, то сами того не желая, наследуют от родителей все страстные состояния и начинают говорить и поступать, как им диктуют страсти. Дети со своей стороны должны быть очень внимательны в уважении к родителям. Когда дети злоупотребляют возражениями, не уважают родителей, от них уходит благодать, и они становятся преемниками демонских влияний и энергий. Если плохо, злобно обращаются дети с родителями, то открывают себя для воздействия демонов и обязательно будут заблуждаться. Оскорбляя родителей, они отдают себя в распоряжение сатаны. Когда дети озоруют, лучше бронить их утром. Тогда впереди у них целый день, и новые впечатления развлекут и утешат их. А если побронить их вечером, у них омрачается ум, это может привести к плохим поступкам. Если уходят в мир иной малые дети, то идут они прямо в рай, как ангелоподобные. А когда умирают их родители, то они встречают родителей с зажженными светильниками. Но если ребенок подрастает и выбирает неправильный путь, тогда и родителям вред. Дети, если мы растим их с терпением и любовью, пойдут по хорошему пути. Никогда христиане не должны проклинать. Многие сыплют проклятиями, не задумываясь. И пропади ты пропадом, и чтоб тебе света не видеть, и прочее. А надо быть осторожными, ибо попускает Бог иногда и схватывают бесы, когда люди начинают говорить с гневом и негодованием, особенно родители. Проклятие схватывает только тогда, когда есть неправда. Человек, творящий неправду, открывает себя для действия проклятий. Когда неправды нет, проклятие возвращается на голову того, кто его произнес, и он подвергается всем последствиям. «Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже!» Со словословием «Слава тебе, Боже!» утопают все демоны. Если жена сохраняет свою девичью фамилию, то это есть начало разлада христианской семьи и начало расставания. Порядок, который дан от Бога устройству семьи, уходит, и начинается путаница. Один ребенок может взять имя отца, другой матери, и закрутилось. Необходимое условие для создания семьи жениху и невесте – найти хорошего духовника, которому бы они подчиняли свои мнения. А вот что было сказано старцем Паисием о так называемых добрачных связях, и это выражение церковного взгляда весьма важно в наше время свободной любви. Однажды к старцу пришли молодые и спросили, следует ли им пожениться. Старец ответил, «Если имеете духовного судью и будете слушаться его во всем, ибо так сглаживаются противоречия, тогда женитесь как можно скорее, молясь, чтобы до брака вам не войти в плоскую связь». «Сколько следует иметь детей?» — спрашивали многие у старца. Старец говорил, что непременно нужно иметь абсолютное доверие к промыслу Божию и не программировать человеческим разумом. Детей дает Бог. Он один знает точно, дать ли, когда дать и сколько. Ограничивать себя в деторождении – великий грех, ибо этим люди выражают, что сами могут решать такой важный вопрос лучше, чем Бог. В гордыне они пренебрегают премудрым промыслом, а ведь Бог видит и душевное, и материальное их состояние, и многое другое, чего мы сами не видим. Он видит все. Страшный грех – аборты. Некий врач с медсестрой убили 250 человеческих зародышей. Котят и то жалко. Пусть христианские врачи объявят во всеуслышание, что аборт есть убийство. Пусть известят женщин, что наукой точно установлено. Около 95% сделавших аборт страдают различными видами раковых заболеваний, ведь организм женщины, когда она зачинает, настраивается так, чтобы обеспечивать развитие младенца. В результате аборта все процессы в организме резко обрываются и меняются, и наступают патологические последствия. Пусть же объяснят врачи, что происходит и с какими последствиями. Пусть политики заговорят о проблеме снижения рождаемости в народе. Христиане с трудом имеют одного ребенка, тогда как мусульмане – 10. И скоро мы столкнемся с проблемой, которая ясно покажет все наши беззакония и нехранение заповеди Христовой. Не виноваты перед нами национальные меньшинства, ведь греческие женщины без войны стали сами убивать своих детей. Согласитесь, уважаемый читатель, что и к нам, русским, эти слова старца Паисия можно отнести в полной мере. Если семья бедная и едва способна взрастить одного ребенка, и родители боятся появления второго и избегают этого, они поступают неразумно. Если всемогущий и всеблагий Бог пожелает принести в мир еще других детей, то Он, конечно, знает, что надобно нам, прежде прошения нашего. Он позаботится и о достатке семьи. Не следует унывать и тем, кому не дано иметь детей, стало быть, в этом Бог усматривает благо и пользу для них. Нельзя прибегать к каким-либо искусственным и незаконным способам обзавестись ребенком. Добрым может быть только то, что согласуется с волей Божией, а не является проявлением нашего упрямства. Многим Бог не дает детей, чтобы они полюбили детей всего мира как своих. Следует также помнить о святом примере Иоакима и Анны, родителей Пречистой. Некто пришел к старцу и стал жаловаться ему на тягости семейной жизни. Родители, мол, ворчат, жена странная, непутевая, дети безобразничают. Бог попускает такие трудности, чтобы мы расплатились за свои безобразия, которые творили в детстве. Родители занудствуют. Но вспомним, сколько досады и горечи причинили мы им в детстве, своим недовольством, капризами, озорством, ребяческим брюзжанием. Сколько трудов и забот понесли они, взращивая нас. Бог справедливо предоставляет нам возможность потерпеть родителей, позаботиться о них и таким образом погасить долг.